Когда же Дух Святой сошел, взял Иоаханан хартию и написал Евангелие свое в один час, и отдал его Петру и Павлу. И когда взошло солнце, сошел он в дом молитвы и читал его перед всем городом. Закончилась история Иоханнана, сына Зеведеева, который учил и окрестил Эфес. Примечание. История Иоханнана апостола, сына Зеведеева, Мещерское, апокрифические деяния апостолов, новозаветные апокрифы в сирийской литературе. Но не об Аполлонии Литианском сообщает другой фрагмент данного апокрифа, в котором после того, как жители города, воспламененные речью Иоанна, низвергли изваяние Артемиды, цитата, «Иоханнан, Иоанн, встал с места, на котором сидел, и пошел к жрецам, и держал рукой своей того, который был главою, то есть главного жреца Владимиров, по имени Аполлон, и рукой своей другую по имени Дионисий, сравни имя спутника Аполлония Дамис Владимиров, и, приблизив их к себе, говорил им Слово Божие, и толковал, и вдохновил их. Они же научились, и Дионисий жрец, и сказали, возопив, «Смилуйся над нами, Сын Божий, народ же весь плакал». Кто же в действительности был автором Евангелия от Иоанна? Козаржевский, например, считает, что четвертое Евангелие от Иоанна в целом отражает весьма развитую богословскую мысль, далекую от архаизмов апокалипсиса и тем более кумранских документов, из чего, правда, ученый делает вывод, что данное Евангелие появилось позднее других. В настоящее время мнение о более позднем появлении четвертого Евангелия большинством ученых не разделяется. Папий в интерпретации Евсеева считал автора четвертого Евангелия и автора апокалипсиса «Откровения Иоанна» разными людьми, причем лишь последнего он называл учеником Иисуса. Примечание. Смотри Евсевий. Свинцитское примечание. Апокрифы древних христиан. То есть относил автора апокалипсиса к тройке Петра, Иакова и Иоанна, тогда как автор Евангелия от Иоанна с этой троицей, согласно мнению папия, связан не был. Евсевий приводит слова Александрийского епископа Дионисия, который не признавал, что автор апокалипсиса и Евангелия от Иоанна одно и то же лицо. Цитата. «Из духа того и другого, из образа речи я заключаю, что писатель их не один и тот же. С тем, что авторы апокалипсиса и четвертого Евангелия разные, вполне можно согласиться, особенно если учесть, что Петр и Иоанн, ревностные защитники обрезания, отражали один взгляд на учение Христа и на само явление Христа, а Павел и автор четвертого Евангелия совершенно другой, к чему мы еще вернемся. Евангелие от Иоанна не было известно Поликарпу, предполагаемому автору послания к филиппийцам, хотя, со слов Иринея, Поликарп был учеником апостола Иоанна. Незнание ранними отцами церкви более древнего текста, каковым является четвертое Евангелие по сравнению с синоптическими Евангелиями, может свидетельствовать о том, что первоначально оно было доступно по причине своей крайне мистической направленности лишь узкому кругу учеников, первых христиан, которые, возможно, базировались как раз в Эфесе. Есть и другое объяснение. Ссылки на четвертое Евангелие существовали в основном в комментариях гностиков, но их труды церковь постаралась все уничтожить. И напротив, к автору апокалипсиса, явно каббалистическому произведению, древнее христианство относилось весьма настороженно. Профессор Иоанн Мейендорф писал, что книгу Откровения, апокалипсис, приняли в новозаветный канон с явной неохотой. Ее нет в перечне канонических книг, составленных на соборе в Лаодикии, канон 60-й, она отсутствует в правиле апостольском, канон 85-й, как и в перечне Кирилла Иерусалимского. Комментаторы антиохийской школы также не упоминают откровения, что показательно для воззрений, преобладавших в сирийской церкви. В византийском богослужебном обряде апокалипсис остался единственной книгой писания, из которой никогда не читают по ходу богослужения. Примечание. Мейендорф, византийское богословие, исторические направления и вероучения. О двух Иоаннах, апостоле и некоем загадочном пресвитере Иоанне, говорит блаженный Феофилакт. Из этого рассказа следует, что автор Евангелия от Иоанна каким-то образом связан с Эфесом, находился в сане пресвитера и был старцем. Указание не на возраст, а скорее на духовный статус. И этот пресвитер Иоанн был бы как бы духовно тождественным самому Христу, ибо по Феофилакту, цитата, «он возгремел о том, чему не учил нас никто из прочих евангелистов, так как они благовествуют о воплощении Христовом, а о предвечном его бытии Матфея, Марка, Лука, в отличие и от Иоанна, не сказали ничего довольно ясного и наглядного». Примечание. «Благовестник» или «Толкование блаженного Феофилакта, архиепископа болгарского, на Святое Евангелие».